Росстрата. Росстрата. И ветер бушует на скорость, как повидать ручей. Порой свои воды зазором уходит на положение своих. Трещит по замерзшей воде, и яркое солнце играет в косматой его бороде. Okay.